Глава 7. «Только под Макрисами этого не ляпни», – проворчал Макс, который до сих пор негодовал из-за запуска эфира за крепостной стеной. Макс, как и положено контрразведчику, очень ревностно относился к идее демонстрировать всем и вся внутреннюю инфраструктуру на дело. Пусть ее практически и не было. Я же наоборот считал, что это будет своего рода дезинформация. Пусть потенциальные враги видят, что у нас за стенами ничего толком и нет, а мы тем временем все быстренько построим. «Согласен», — кивнул Оут. «Объявить об этом нужно будет только когда войска будут готовы к походу». «По моим каналам», — Крудау-старший так и кипел энергией. Регент положил глаз на Клодец. «Если посмотреть на карту, наше княжество самое большое, а Игоревским нужен лес. Много леса». Как забавно, князя вроде как и нет, вместо него сидит какой-то регент. Но княжество, тем не менее, обозначается как Игоревское. Я думаю, это не случайно. Сколько времени нужно, чтобы кардинально изменить сознание людей? Без интернета и телевидения, думаю, одно поколение. Вопрос в другом. Под кем находится этот регент? И если под Громовым, захочет ли Алексис что-то менять? Ведь если показать народу, что на место князя может встать любой человек, то как потом убедить этот же самый народ, что им нужен князь? А если регент работает на гильдии, то им только на руку свергнуть не только князей, но и аристократов. Поэтому, хоть я и обозначил зону своих интересов, пока мы не узнаем, откуда взялся этот регент и что за совет заседает в Алексеевском княжестве, я и не подумаю выводить войска. «Кирилл, расскажите Максу все, что знаете». Я посмотрел на Крудау-старшего. «Абсолютно все. Мы сейчас в одной лодке». «Я понимаю», — Крудау коснулся груди. «Готов ответить на любые вопросы и поделиться связями, оставшимися в Игоревском». «После совета пообщайтесь». Эта фраза предназначалась Максу, который уже сделал стойку. «А сейчас давайте обсудим, что делать с Дмитро». За Клодец я не волновался от слова совсем. Я видел тамошнего воеводу и мог только посочувствовать регенту Игоревского княжества. Хайдар производил впечатление человека, который крепко держит город в кулаке. А уж после отражения штурма северян, он, бьюсь об заклад, удвоил усилия. «В расход его», — немедленно отреагировал Макс. «Нельзя», — покачал головой Оут. «Лучше спрятать в подземельях. Будет чем с Громовым торговаться». «Вы серьезно сейчас? Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Мы же с ним плечо к плечу сражались. Да, он немножко говнюк, но последняя битва...» «Расскажи уже ему». Оут недовольно посмотрел на Макса. «Расскажи что?» — напрягся я. «Тебя, Михаил, трижды хотели убить», — огорошил меня Макс. «И это я не считаю тех случаев, где инициативу проявляли обиженные офицеры, как в тот раз с передачей предупреждения про северянина». «Не понял». «И это только те случаи, в которых исполнители проникли к нам в лагерь», — добил меня Макс. «Скольких наемных убийц положили перевертыши, Бруно и твой учитель физической культуры, мы можем только догадываться. Но зачем?» «А вот это хороший вопрос», — кивнул Оут. «И мы надеялись, что ты знаешь на него ответ». Сас выдвинул предположение, что это из-за золотого меча и эфиров. Мол, золотой мальчик, стремительно набирающий популярность в народе, может оказаться конкурентом. Но я так не думаю. Макс задумчиво черкался в своем блокноте. К тому же убийц послал Громов. Это стопроцентно. «Откуда сведения?» — хрипло уточнил я. «От Бруно», — машинально отозвался Макс. «Да и Сас смог разговорить одного гастролера». «Странно», — я покачал головой. «Я думал, гильдейские». «В том-то и дело, что нет», — кивнул Оут. «После того, как ты прибыл в надел, они мгновенно потеряли к тебе интерес. Я тебе больше скажу. После поражения северян в надел сразу же засобирались представители гильдии налаживать торговые связи». «Крис сказала?» — догадался я, вспомнив легенду девушки. «Да, информация пришла от нее», — подтвердил Оут. «И знаете, что я думаю?» «Почему Крис до сих пор жива?» — предположил я. «А знаешь», — задумался Оут, — «это тоже хороший вопрос. Понятно, что Крис отправили на задание, с которого не возвращаются, да еще и предупредили северян. Но ведь потом можно было попробовать нас достать, даже здесь или в заставе. Но нет». «Громов не считает Крис за угрозу», — подключился к Рудау-старший. «А вот в Михаиле по какой-то причине видит проблему». «Может, он хочет подставить гильдейских?» – предположил я. «Даже если они работают на данном этапе сообща, то цели-то у них совершенно разные, только если...» «Громов подомнет под себя все дворянства, провозгласит себя императором и даст дворянство лояльным торгашам», – кивнул Макс. «Я бы тоже на его месте начал кампанию по очернению гильдейских. И тут такой замечательный повод – убийство золотого гимназиста». «Звучит как план», — неуверенно согласился Оут. «Знаете», — Макс обвел нас задумчивым взглядом, — «когда я находился в Остроге, у меня было много времени, и чтобы не сойти с ума, я очень много думал и анализировал». «По тебе так и не скажешь», — не удержался Оут, но Макс не обратил внимания на подначку. «Так вот», — Макс постучал карандашом по столу, — «я много наблюдал за дворянами и гильдейскими в Остроге, и понял одну вещь. Гильдейские, торгаши, они идут к своей цели по максимально короткому пути. Поставил задачу, выполнил ее, поставил следующую и так далее. И это отлично работает в торговле и бизнесе». «Так и есть», — подтвердил Крудау-старший. «А вот дворяне действуют немного по-другому», — Макс подмигнул Оуту. «Нам ли не знать, да?» «Ты имеешь в виду более коварно и тонко?» — усмехнулся Оут. «Только если маги да главы кланов». «Не суть», — отмахнулся Макс. «Я к тому, что Громов, устранив Михаила, получит только надел да возможность прижать гильдии. Как-то мелко получается». «Но мы точно знаем, что это его заказ», — хмыкнул Оут. «Получается...» «Получается, что у Громова есть серьезные основания убрать Михаила. И если мы поймем, какие, то сможем сыграть с ним на равных». На мне скрестились взгляды всех участников нашего совета, и я смущенно поерзал на стуле. «Ну, не знаю. Может быть, связь с Яковом Ивановичем? Или то, что я форточник? Или наша с Оутом операция по обналичиванию всех средств, которые наворовал Бандо? А может быть, из-за спасения детей с базы северян?» «Последнее точно нет», — Оут покачал головой. «Громов может быть мерзавцем, устранившим отца Крис, но все-таки дворянин. Одна из причин, почему северяне пошли войной, был как раз-таки жесткий ответ княжества на все эти похищения». Капитан сжал карандаш в руке так, что тот треснул. «Там целая программа была по выведению лояльных одаренных. Крис тогда почти все свои связи использовала, чтобы бедных девчушек с севера эвакуировать. Морем вывозили». «Вот почему артефакты появились», — хлопнул себя по лбу Макс. «Я-то думал, почему такой бардак с ними, а это Сноу наскоро замену нашел». «Наверное», — Оут пожал плечами. «В любом случае, там столько высокоранговых задействовано было, что можно было все северные территории превратить в безжизненную пустыню. Дворяне к своей крови очень щепетильно относятся». «Возможно, поэтому Яков Иванович временно пропал с горизонта», — протянул я. «Может, он сейчас обустраивает гимназию для вывезенных ребят? Там стопроцентно у большинства психика поломанная, как у братьев Кроу». Я посмотрел на Фила, и тот согласно кивнул. Было заметно, что парню не особо интересны эти политические комбинации, но он мужественно слушал и даже что-то записывал в свой блокнот. «Вот только как так вышло, что дворяне остановились на этих полумерах? Ведь объединение, считай, произошло». «Череда терактов и диверсий», — тут же пояснил Макс. «Пылаевых, вон, практически под корень вывели. Северяне время даром не теряли. У них по всему княжеству были свои люди. Причем не абы какие, а одаренные». Я же, вспомнив, что почти в каждом потоке гимназистов были северяне, поежился. «Надеюсь, Яков Иванович держал гимназистов северян на карандаше». «Из гимназии пока вообще новостей не поступало», — Макс покачал головой. «Даже странно». «Почему странно?» — уточнил Крудау-старший. «Гимназия находится не так далеко от приграничья», — Макс пожал плечами. «Я бы захватил ее в первую очередь». После бала ее превратили в крепость, вспомнил я. Даже обмен сообщениями был строго через секретариат директора. «Это точно», — покачал головой Оут. «Тяжко было, да, Фил?» «Очень», — подтвердил парень. «И все же я так и не понял, зачем Громову-старшему убивать Михаила? Что в нем такого есть, что создает опасность для нынешнего главы княжества?» Взгляды товарищей вновь скрестились на мне, на что я пожал плечами. «Может, боится, что я буду претендовать на место князя?» Моя шутка привела к совершенно неожиданному результату. Вместо того, чтобы улыбнуться или даже хохотнуть, Макс с Оутом синхронно посмотрели на мою левую ладонь. «Сходим до Стеллы», — предложил Оут. «Надо бы», — согласился Макс. «До Стеллы?» — удивился Фил. «Позже», — отмахнулся Оут. «Да ладно вам», — я покачал головой, поняв, о чем они подумали. «Это же просто артефакт. Я же отказался давать князю присягу». «Нам нужно посмотреть описание десницы», — покачал головой Макс. «Ну», — я закатал рукав, усилием воли заставляя десницу проявиться. «Чтобы посмотреть его описание, идти к Стелле нет нужды». Десница. Плюс один к рангу воина, плюс один к рангу инженера, плюс один к рангу мага. После присяги. Плюс два к рангу воина, плюс два к рангу инженера, плюс два к рангу мага. Особенности. Ранги полноценно функционируют вне зависимости от того, надета перчатка или нет. Для полноценной работы необходимо принести присягу. Семя гнева. Если носитель предаст интересы княжества, его кровь превратится в огонь. Длань смерти. Во время смертельной опасности замедляет время на ранг воина, умножить на ранг мага секунд. Скрыто. Закончив читать описание артефакта вслух, я с легким раздражением посмотрел на переглянувшихся Макса и Оута. «Ребят, хватит тянуть кота за хвост. Давайте уже выкладывайте, что за гениальные мысли вас неожиданно посетило». «Как бы тебе так сказать?» Макс с Оутом снова переглянулись, и Макс подозрительно прищурился. «Ты видишь описание артефактов без Стеллы?» «Ну да», я пожал плечами. «А что?» «А покажи свой амулет», — попросил Крудау-старший, тщательно скрывая волнение в голосе. «Ха, я уже и забыл про то, что здесь все носят амулет и только при помощи них выстраивают свой путь развития и взаимодействуют со Стеллой». «Нет амулета», — честно признался я, отчего у Крудау чуть глаза на лоб не вылезли. «Я его, как бы так сказать, поглотил». «Поглотил?» — переспросил отец Фила. «Одну минуту». Я прикрыл глаза и каким-то чудом, следуя своей интуиции, нашел старое-престарое уведомление сети. «Внимание! Для установления связи вам потребовались ресурсы. Был поглощен ученический амулет. Плюс 10% к дистанционному контролю. Доступ к сети без касания Стеллы, внутренние резервы. Плюс 20% к укреплению костей. Разблокирован допуск младшего администратора». «Младшего администратора?» — на этот раз завис Макс. «Это что-то связанное с древними?» Увы, Оут, который, в отличие от других, удивленным не выглядел, пожал плечами. «Магов среди нас нет, поэтому ответа на свой вопрос ты не получишь». «Теперь понятно, как ты умудрился пронести в острог золотой меч», — протянул Макс. «А я-то все думал, кто передал тебе амулет с пространственным карманом?» «Я, к слову, даже думать про этот амулет забыл. Может, привык, а может, в свое время начитался книжек про попаданцев и воспринимал его как нечто само собой разумеющееся». «Это сейчас не важно». Оут так и фонтанировал целым спектром разнообразных эмоций. «Как же я мог забыть про десницу?» «Ты прав», — Макс потряс головой, словно избавляясь от ненужных мыслей, и впился взглядом в черно-серебряную перчатку. «Для полноценной работы необходимо принести присягу». Он торжествующе посмотрел на нас. «Понимаете, что это значит?» «Не понимаем», — ответил я за всех. «Кому приносить присягу, совершенно непонятно, да и не собираюсь я этого делать». «Ты можешь принести присягу княжеству», — Макс светился, словно новогодняя елка. «Или княжествам, или...» «Империи», — закончил я за него. «Хм, любопытно». На несколько секунд в зале воцарилась тишина. Каждый о чем-то напряженно думал и не спешил нарушать этот момент умиротворения, что ли. Хотя нет, я бы назвал его затишьем перед бурей. Ведь что получается, Я могу принести присягу хоть чему, княжеству, роду или даже миру. И если я остановлю свой выбор на княжестве, то у Громова мгновенно появятся проблемы. Нет, даже не так. Проблемы. Ох, не зря княже запустил слух о том, что я его сын. Ох, не зря. Знал, предполагал или, может, просто подстраховывался? Возможно, абсолютно все. Хотя я, честно говоря, раньше думал, что это попытка отвлечь внимание общественности от кого-то другого. И пока я огребал от всех недовольных фракций, князь, возможно, спрятал куда-то своего настоящего наследника. А может, и не успел, а может... Да всякое может быть. Сейчас важно одно. Мне не нужен Бруно, мне не нужна Крис. Я могу потягаться с Громовым самостоятельно. Перехватить у гильдейских инструмент влияния на простой народ. Привлечь на свою сторону часть дворян. Заручиться поддержкой братства и серебряных. В общем, перспективы открывались довольно заманчивые. К тому же у меня пока что есть крутейший инструмент формирования общественного мнения под названием «Золотой меч». А если что-то пойдет не так, то в инвентаре лежит так и не раскрытая коробочка с одним необычным макрисом. Если Дионисий Викторович не обманул, что вряд ли, то этот макрис позволит при активации обратиться ко всем зрителям «Золотого меча» из любой точки мира. «А помните», — Фил задумчиво посмотрел на меня, — «слова князя, когда он вручал десницу Михаилу». «Молодец, парень», — Оут одобрительно кивнул Крудау-младшему. «Я тоже об этом только что подумал. Ну-ка напомни всем, что князь сказал. Михаил Иванов имеет право вызвать на дуэль любого одаренного, будь тот дворянин, родович или княжеский чиновник», — прищурившись, протянул Фил. «Михаил Иванов имеет право немедленной аудиенции со мной?» «Ну, это уже не актуально», — Оут сокрушенно покачал головой. «Михаил Иванов имеет право объявлять войну за сферы влияния, но должен действовать строго по положению чести». «Ну что, Макс, подойдет?» — Оут покосился на нашего контрразведчика. «И не придется подталкивать регента на нападение на наше княжество». «Михаил Иванов имеет право на найм приключенцев», — Фил тем временем продолжил, «и основание своего родового святилища. Первым мы активно пользуемся. Что до второго тут нужно думать? Мне кажется, или Оут решил прокомментировать каждую фразу Фила? И последнее. Михаил Иванов по достижению совершеннолетия и при условии отсутствия у меня наследников», Фил демонстративно посмотрел на меня. «Потом князь поправился и сказал: других наследников». «Да ладно», — не выдержал я. «Ну какой я наследник? Я же форточник». «Князь прикрыл тобой кого-то важного для него», — Оут один в один озвучил мои мысли по поводу настоящего наследника. «Макс, нам кровь из носу необходимо его найти». Макс молча кивнул и недовольно произнес: «Вы-то все это уже слышали, а я узнаю только сейчас. И мне кажется, Филипп не договорил». «Имеет право претендовать на должность выборного князя», — послушно закончил Фил. «Вот только непонятно, почему мы про это забыли». «Да потому что меня упекли в острог», — проворчал я. «И мы посчитали, что карта с якобы наследником уже разыграна. К тому же князь во время встречи на балу освободил меня от личной присяги». «Во-первых», — Макс строго посмотрел на каждого из нас, — «впредь попрошу предоставлять мне всю без исключения информацию. Поскольку, не зная таких вот деталей, я могу допускать в планировании серьезные, да что там, критические ошибки». Я согласно кивнул, признавая его правоту. «Надо будет ему еще рассказать про мерзавца Гонди Точного, который устроил волну и которого мы так и не нашли». «Во-вторых», — Макс заглянул в свой листочек, — «мы совершенно законно можем объявить войну княжеству Игоревскому, а следом и Алексеевскому, не дожидаясь их провокаций в виде вырубки леса». Тут я был с Максом согласен, это будет честно. Объявить войну, чтобы уничтожить Ксурову бездну, лучше, чем терпеть эту кислую погонь под своим боком. «В-третьих, если я правильно понял, у князя есть наследник мужского пола, которого нам нужно найти раньше Громова. Я сомневаюсь, что мы одни тут такие умные и сообразили, что форточник не может быть бастардом князя. Сын князя явно одаренный, а значит, найти его будет не так уж сложно, в теории. Хотя, если он запрятал его в какое-нибудь отдаленное княжество...» «Ну и последнее», — Макс покачал головой, словно не веря в свои слова. «Оказывается, что наш Миша может абсолютно законно претендовать на должность выборного князя». «Выходит, что так», — подтвердил я и сжал ладонь в черно-серебряный кулак. «Выходит, что так».